Глава 32. Выбор судьбы. Вот уже много ночей подряд старейшина Владдух, едва стихали голоса на поляне, выходил из своего шатра и, медленно шаркая по траве ослабевшими ногами, брел в сторону конюшни, к началу той самой тропы, на которой последний раз видел своего сына. Его ослабевшие глаза в призрачном свете здешних звезд с трудом различали перемены в селении, перемены безрадостные. Большинство забросило свои дома после страшного рассказа тех, кто вернулся из последнего похода сутки спустя после дружины. Теперь вокруг поляны возвышались наспех возведенные крепостные стены с деревянными вышками. На них день и ночь несли стражу юноши и мужчины. Свободные от дозора каждый день под руководством Ждана учились управляться с мечами и кинжалами, полученными из пламени, или биться в рукопашную, пока, правду сказать, больше сами калечились. Какие из них воины? Пара-тройка костров и ночью непременно пылала в разных концах поляны. Уставшие печальные голоса выводили слова песен так жалобно, будто давно позабыли, как это делается. Все реже удавалось получать из пламени то, в чем нуждался народ — камни и дерево, оружие и еду. Переменчивый огонь словно разлюбил то, чем прежде был очарован, и воротил от певцов свой пылающий лик. Владдух спотыкался, но упорно двигался к лесу. Глаза его жадно шарили по темной опушке. Вдруг случится чудо, и он разглядит там орлика. Ведь вернулись назад сначала мальчик Видан, потом Ждан, Возгарь и Креслав, и никто из них не сказал, что видел его сына мертвым. Но тщетно. Лишь призрачные зверьки, не утратившие и после смерти своего любопытного нрава, то и дело выбегали из леса, даруя старейшине секундную сладость надежды, а потом еще более горькое разочарование и злую тоску. За ним, по траве, повесив голову и хвост, брел совсем слабый от старости Вук. Если он и недоумевал, для чего нужны эти долгие прогулки по ночам, то ничуть не сомневался в том, что его долг — неотступно следовать за хозяином вопреки усталости и боли в лапах. В какой-то момент между стариком и псом неслышно возникал Ждан, а у плеча Владдуха мелькала коса Деи. Безмолвно следовали они за старейшиной, пока он не заговаривал первым. «Ждан, сынок, что тебе не спится? И так весь день провозился сперва на строительстве, потом с нашими бестолковыми воинами. Да и жена, поди, сердится, бросаешь ее одну с малышами. 2 недели назад у сродника и его жены родилась двойня, голосистая дочка и тихий, улыбчивый сынок. Владдух иногда рассуждал про себя, будут ли у этих малышей таланты, или все осталось в прошлой жизни и под иными звездами. И ты, родная, шла бы отдыхать. Небось, измучилась за день. Ни один хлопец сейчас залечивает ушибы и поминает тебя. Дея обучалась у Ждана наравне с юношами, и прогнать ее не было никакой возможности. Да Ждана не возражал особо. Хоть защитить себя сможет, когда доберутся до их поляны те жуткие создания. Меч был для девушки тяжеловат, зато в обращении с кинжалом она уже обошла наставника. Да и в рукопашную дралась отчаянно, словно вымещала злость на юношах за то, что не уберегли ее орлика. Владу узнал, что все его разговоры бессмысленны. Оба упрямца продолжали следовать за ним. Когда небо заливал жемчужный свет, предвестник рассвета, расходились по своим шатрам. И иногда старейшине удавалось даже уснуть на часок, в надежде хоть во сне повидать сына. Обычно никто не беспокоил его в рассветные часы, поэтому когда однажды в шатер влетел юный Видан, громко призывая старейшину, и рухнул с грохотом навзничь, споткнувшись о кувшин, Владдух решил, что началось то страшное, чего он с леденеющим сердцем ожидал каждый день. «Старейшина, срочно иди к воротам крепости, встречай гостей!» — вопил отрок. «Ждан уже там, ждет тебя и пока держит ворота на засове!» «Кто к нам пожаловал?» — вскинулся старейшина. «Два знатных господина спустились прямо с неба на призрачных не то птицах, не то змеях!» — захлебывался мальчик. «Сперва кружили над поляной, оглядывали тут все, но сели за крепостной стеной и в ворота постучали, как добрые гости!» Последние слова старейшина не слышал. Позабыв о телесной слабости, во весь дух поспешал к воротам. Там уже собралось достаточно народа, в основном молодежь, на конях, оружие припрятано под одеждой. Мелькал красный сарафан Дей, ловко сидящий на своей айке. Сам Ждан возвышался на стене и оттуда вел беседу с кем-то невидимым, но разом спустился, углядев старейшину. «Там прибыли послы. Просят впустить их, чтобы переговорить с тобой, Владдух», — сообщил торопливо. «Мне они знакомы, встречались однажды в лесу. Прикажешь впустить?» «Да уж само собой», — усмехнулся Владдух, припомнив крылатый транспорт. Ворота открылись, и теперь уже все, кто прибежал на шум, могли полюбоваться на жутких крылатых существ со змеиными хвостами, лениво бродящих в траве. И вовсе не призрачных, а оставляющих следы наподобие гусиных. Два человека в удобной походной одежде прохаживались вдоль стены и с достоинством ожидали, когда им позволят войти. Владдух, как полагается, отвесил им поклон и без особых церемоний пригласил посольство в свой шатер, позвал за собой и Ждана. Впереди шел высокий мужчина с хищным лицом, которое он тщетно пытался смягчить улыбкой. Длинные зубы отражали солнечные блики, кожа его была смугла, волосы светлые в рыжину, глаза на выкоте, темные, как перезревшие сливы. Другой, совсем юный, следовал за ним тенью. «Поистине я в сложном положении», — заговорил высокий, непринужденно устраиваясь на ковре в центре шатра после того, как назвал свое имя. Наместник Береш. «Наш обычай понуждает меня выразить радость от знакомства, и я на самом деле рад. Однако не могу не пожалеть, что твой народ, дорогой Владдух, оказался в этом месте, таком прекрасном на вид и таком обманчивом. Думаю, вы уже поняли, где оказались, судя по наличию крепостных стен». Владдух коротко кивнул. Стоящий у входа со сложенными на груди руками Ждан недобро усмехнулся. «Однако все еще можно изменить к нашему обоюдному удовольствию», — неспешно продолжал наместник. «Не всех, кто попал в круг Таргит, ждет печальная участь. Вот и огонь к вам благосклонен, дает все необходимое. Пока». Он помолчал, давая всем проникнуться значимостью его слов. «Ваш народ лишь недавно оказался в нашем мире, а уже привлек внимание властителя. С моей подачи, само собой». Береш приосанился. «Я рассказал ему, как даже меня, человека практичного, заворожило и на миг перенесло в блаженное детство пение ваших юношей. И теперь ваша судьба в ваших же руках». Согбенная спина Владдуха распрямилась, в потухших прежде глазах загорелось пламя осторожной надежды. Он забыл о собственном горе и готов был отстаивать свой народ. «Из этих недобрых земель вы могли бы перебраться в Блишем, самый прекрасный город во всех мирах». Глаза Береша подернулись дымкой мечтательности. «Юноши стали бы ублажать слух обитателей города, падких на все прекрасное. Девушки нашли бы себе достойных мужей среди блишемцев, ибо нас не беспокоит знатность происхождения или приданное, как водится, я слышал, в вашем мире». «Прости, что прерываю твою речь», — нетерпеливо произнес старейшина. «Слушать твои слова, наместник Береш, отрадно для моего старческого слуха. Однако сегодня я впервые услышал об Лишеме и его властителе. Не могли бы вы сперва поведать нам, что это за мир, в который мы попали? Как он возник и по каким законам существует? Охотно, — расплылся в улыбке Бериш. Наш мир — это свидетельство того, как великое, хоть и неосознанное зло, может стать источником добра и процветания. Дело в том, что властитель родился там, откуда пожаловали вы. Но только очень давно, когда люди только появились в том мире. Властитель был юн и необуздан, не умел мириться с обидами, и однажды, сойдясь в потасовке со своим младшим братом, случайно убил его. Поначалу ужас содеянного был скрыт от него, поскольку прежде на земле никто никого не убивал. Долго взывал он к брату, пытаясь его пробудить, но, наконец, страх овладел всем его существом, и, взяв с собой лишь свою жену, он обратился в бегство. Бежать приходилось еще и потому, что животные и все древние существа, населявшие землю еще до людей, но ставшие им верными слугами и помощниками, теперь рвались растерзать убийцу. Властитель был на волосок от смерти, но некто всемогущий помог ему, дав в защитники летучих псов оборотней и посох Кентрон, с помощью которого и был создан этот мир. В центре его сам Блишем. Город окружают еще 4 круга, в которых постепенно расселились те, кто гнался за властителем. В городе царит мир и безопасность. В нем не отыщешь обездоленного, а уж об убийстве и помыслить нельзя. Странно. Я слышал совсем иное. Мой сын был схвачен жуткими созданиями. Тихо, борясь с собственным голосом, выговорил Владдух. Наместник аж на ноги подскочил от удивления. Зрачки его заметались, как жучки в пламени. «Невозможно! Я пока не давал дозволения на охоту на вашей поляне, а сукры не нападают по собственному произволу!» На нас никто не нападал. Это случилось в другом месте, где оказался мой сын и его друзья, объезжая земли вокруг нас. «Ах, какое неудачное стечение обстоятельств!» Мгновенно успокоился и впрямь струхнувший Бериш. «Что ж, трудно сказать, в каком положении он сейчас находится. Смею предположить, что сын твой молод и хорош собой, так что вполне может наслаждаться жизнью в Брите, в супружестве с одной из тамошних падких на все экзотическое девиц». Владдух вскинул на него полыхнувший взгляд, но тут же отогнал никчемную пустую надежду. «Но к делу!» — спохватился наместник. «Итак, властитель готов принять ваш народ в Блишеме, потому что ему по душе ваши миролюбие и таланты, при условии, что он вступит в брак с одной из ваших девиц. С этого момента каждый соплеменник этой счастливицы будет считаться роднёй самого властителя. Никто ведь не станет разбираться в ваших родственных связях. А по закону жить в вечном городе может только тот, кто состоит в родстве с властителем, пусть даже в самом дальнем и призрачном». Старейшина поспешил подняться на ноги, хотя это усилие и далось ему нелегко. Ждан бросился поддержать его. «Мне жаль, наместник Бериш, что тебе пришлось потратить время на беседу. Но по нашим обычаям мы не принуждаем девиц к замужеству, не сватаем их в туне, а оставляем им право выбора». «Ах, сколько схожего в наших обычаях, хотя мы из разных миров!» Ничуть не смутившись, всплеснул руками Бериш. «Мы тоже давно предоставили сумасбродному девичьему племени свободу в вопросах замужества. Пусть это и не всегда идет им на пользу. Конечно же, речь идет о вольном выборе. Кстати, властитель только на днях получил отказ от одной высокородной дурочки из Брита и отнесся к ней с отеческим пониманием и снисхождением. Хотя, конечно, путь в Блишем для ее сестры навсегда закрыт. Но, как видите, ситуация будто нарочно складывается в вашу пользу. Владдух, да нельзя мрачный, размышлял и прикидывал. Потом спросил. Речь идет о любой девушке из нашего народа. О, нет-нет! Властитель все же весьма разборчив и вряд ли стал бы полагаться на слепой случай, ухмыльнулся наместник. Ему глянулась именно та девушка, которую я показал, вместе с рассказом о вашем удивительном народе. Показали? Каким образом? Высоко взметнул брови старейшина. Да всего лишь при помощи березки-оборотня. Возможно, вы еще не сталкивались с этими симпатичными деревцами, готовыми превратиться в любого, о ком вы думаете. Я показал ему ту, что была на лесной поляне в день нашего первого знакомства. Он искоса глянул на побелевшего лицом Ждана, видно, припомнил его. Невозможно, отрезал старейшина. Девушка, о которой вы говорите, невеста моего сына. Того сына, что был увезен сукрами? Любезно уточнил Береш. Владдух поник головой. Наместник задумался или изобразил задумчивость, выдержал паузу, изрек. Интересная ситуация, однако. Конечно, мне не доставит особого труда узнать о судьбе твоего сына. Возможно, отыскать его, если он еще жив, и при случае вернуть в объятия отца и его прекрасной невесты. Но какой в этом смысл? Поляна будет открыта мной для охоты, и очень скоро сюда нагрянут сукры. Каково тебе будет видеть, Владдух, как твоего сына утаскивают теперь уже навсегда, или как вырывают из его объятий юную жену? Ну, конечно, выбор за тобой». Он поднялся на ноги, сделал знак своему спутнику, изрек суховато. «Что ж, меня ждут дела. Однако через 3 дня я буду снова пролетать над вашей поляной и наведаюсь к тебе, чтобы получить окончательный ответ. Думаю, стоит спросить саму девушку. Вдруг участь безутешной страдалицы она готова сменить на роскошь и почет в городе, где ее красота не поблекнет еще сотни и сотни лет. Я же выполню обещание и постараюсь найти твоего сына, старейшина». С этими словами наместник Береш покинул шатер. Ждан безмолвно последовал за ним. Вокруг шатра собрался народ, привлеченный вестью о загадочных гостях. Ждан оглядел их из-под лобья, но Дею не заметил. Зато увидел свою жену. Она держала на каждой руке по младенцу и вглядывалась с надеждой в лицо супруга. Словно раскаленный на огне меч вошел в его сердце, но Ждан поспешил дальше. Он проводил гостя, честнее сказать, полноправного хозяина этих мест, к пасущимся у ворот тварям. Осмелевшие мальчишки и девчонки уже вовсю хватали их за ребристые хвосты и даже пробовали забираться на спины, но прыснули во все стороны, заметив приближение владельцев. Береш проводил их равнодушным взглядом, потом обратился к Ждану. «Жаль, если старейшина примет неверное решение». «Тебе, друг, наверняка тоже хотелось бы увидеть первые шаги своих деток, не так ли?» И, не глянув на вздрогнувшего Ждана, начал устраиваться в седле на спине своего зверя. Через полминуты они уже взмыли в воздух, а Ждан поспешил вернуться в шатер старейшины. Он нашел старца в невероятном возбуждении, мечущимся по смятым коврам. Заметив сродника, тот бросил коротко. Я уже послал за Деей. Я думал, Владдух, мы сперва обсудим вдвоем, что сказал наместник Береж. Поразился его прыть Ждан. Чего же нам обсуждать? Разве тебя или меня хочет в жены хозяин этого мира? Нет, речь идет о судьбе Деи, ей и решать. Ждан сердито мотнул головой, произнес сокрушенно. Впервые на моей памяти ты кривишь душой, старейшина. Ты знаешь Дею с рождения. Разве недостаточно изучил ее? В твоих речах она услышит только то, что может пожертвовать собой ради своего народа. Да еще, может быть, спасти Орлика. Ты ведь ей и это скажешь. Скажу! Почти выкрикнул Владдух, и глаза его свирепо сверкнули. По-твоему, она простит мне, если промолчу об этом? А простит ли тебя твой сын, если он в самом деле еще жив? Повысил голос Иждан. Если однажды узнает, что ты купил его жизнь, принеся в жертву его любимую. Не только его, жизнь всего народа, тех, кто сейчас на поляне, и твоих сына и дочери тоже, Ждан, или ты забыл о них? Разве не хочешь, чтобы они жили? Ждан сглотнул очередной огненный ком в груди, а Владдух продолжал. Пойми, другого выбора у нас нет. Если будет жизнь, все еще можно будет исправить. И мой сын еще молод, он сумел бы, возможно, пережить свое горе и простить меня. Да хоть бы и не простить, все можно исправить. Кроме смерти. Старик замолчал и тяжело опустился на ковер, едва переводя дух. Прежде Ждан бросился бы к сроднику, поднес ему вина, помог бы распрямить измученные члены, но сейчас смотрел на него почти как на врага. Проговорил медленно. «Твои слова неверны, старейшина». Есть то, что гораздо важнее жизни — не предать самих себя. И если выжить можно лишь через предательство, то неправильнее ли будет всем вместе погибнуть? Владдух покосился на него бесконечно усталым взглядом. Что ж, если ты так считаешь, пойди и спроси свою жену и мать, хотят ли они умереть? И всех прочих, кто остался из нашего народа. А я пока поговорю с Деей. Если же весь народ подтвердит, что готов скорее принять смерть, чем принести одну из нас в жертву, то пусть люди придут к моему шатру. И тогда еще до захода солнца мужчины убьют мечами детей и женщин, а потом заколются сами, чтобы не жить в ожидании еще более страшной участи. Иди. Ждан, повесив голову, медленно пошел прочь из шатра. В двух шагах от него столкнулся с Деей. Щеки девушки пылали, глаза широко распахнулись от одного только призрака надежды. Растрепалась коса цвета пепла. Она схватила его за руку. «Есть ли новости об Орлике?» «Да», — тихо, печально молвил Ждан, освобождая руку. Больше он ничего не смог сказать, да и Дея с коротким вскриком уже метнулась вперед, скрылась за цветастым пологом.